Это была просьба. А Сан Гён понял, что Пё Воль наблюдал за происходящим от начала до конца. Пё Воль нашел филиал Хаамун в Чэнду не случайно. Он следил за передвижениями секты Цинчен. Прежде чем увидеть список мастеров боевых искусств, он, должно быть, планирует тихо отступить. Однако в тот момент, когда он увидел содержание справочника мастеров боевых искусств в Чэнду, он, должно быть, передумал. Первая страница была полна информации о себе. Если эта информация дойдет до главного штаба Хаамыня, его существование станет известно всему миру. На данный момент был написан лишь набросок. Но если Хаамун решит проследить полную историю Пё Воля, правда о нем скоро откроется. Когда-нибудь они узнают его имя, но пока он намерен остаться анонимным. По крайней мере, до конца его мести против секты Цинченной секты Эмы. Кто еще читал эту брошюру? Никто, кроме меня. Пожалуйста, пощадите меня. Если я оставлю тебя в живых, ты заговоришь. Да, поверьте мне, извиваться. В этот момент палец Сан Гён шевельнулся. В результате неуклонного повышения ее внутренницы с течением времени жесткость ее тела исчезла. Умереть. А Сан Гён развернулась, как молния, и взмахнула руками. Это была Бьонсу один техника Хаамынь. Это была атака, которая могла разом срубить даже большое дерево. А Сан Гён выпустила технику изо всех сил. Даже если этот единственный ход не лишит противника жизни, она не сомневалась, что по крайней мере заставит его отступить. Она планировала выбежать и сбежать, как только ее противник отступит. Суу. Ее рука прорезала то место, где должен был быть Пё Воль. Но ощущения на кончиках пальцев не было. Ее рука наткнулась на пустое место. Тинг. В этот момент Сан Гён услышал звук подпрыгивающей струны. Сначала она не знала, что это значит. Юрук. Если бы она не почувствовала жгучую боль в шее, когда что-то вытекало, она бы даже не узнала, что с ней случилось. А Сан Гён нечаянно коснулась своей шеи рукой. Она коснулась влажной жидкости. Что это? А Сан Гён почувствовала, как силы покидают ее тело. Кюк. Внезапно из ее горла вырвался хрип. Ее шея была разорвана, как жабры рыбы. Воздух просачивался из места трещины. А Сан Гён отчаянно пытался остановить кровотечение из открытой раны. Страх и сомнение присутствовали в обоих ее глазах. Когда и как, она понятия не имела, что сделал ее противник. Она еще даже не видела Пё Воля. Ах, как демон. А Сан Гён не смогла договорить и рухнула. Это был конец Сан Гён. Она даже не понимала, как умерла, пока не перестала дышать. Только после того, как Сан Гён полностью перестал дышать, в темноте появился Пё Воль. Пё Воль махнул рукой и убрал жатвующую нить. Даже после убийства Сан Гён на лице Пё Воль не было вины. Пё Воль положил список мастеров боевых искусств за пазуху. Он обыскал резиденцию Сан Гён и подтвердил, что с ним не было никаких предметов, кроме справочника мастеров боевых искусств Чэнду. Если штаб Хаамыня пошлет кого-то для расследования правды, его существование будет раскрыто. Но к тому времени все будет кончено. Пё Воль тихонько вышел. Воины Хаамун снаружи понятия не имели, что происходит внутри. Пё Воль скрылся из поля их зрения и сбежал из филиала Хаамун в Чэнду. Спустя долгое время после его исчезновения в филиале Хаамун в Чэнду раздались крики людей. Руководитель филиала, давай, вызывай врача. Перед крупным событием, которое шокировало бы людей, всегда было нечто, называемое предзнаменованием. Мелочи, которые остались незамеченными в то время, на самом деле были своего рода сигналом, который произошел до того, как произошло большое событие. В частности, чем сильнее количество инцидентов, тем больше появлялось таких предзнаменований. Событием, которое показало самое зловещее предчувствие за 100 лет существования Цзянху, была война демонов и небес. В то время многие люди замечали признаки, но игнорировали их. В результате произошел крупный инцидент, в который были вовлечены бывшие сильные мастера боевых искусств, и это была война демонов и неба. К счастью, появился выдающийся солдат по имени Лигвак и закончил войну, но случившееся в то время оставило большой шрам в сердцах воинов. Пожилые воины, помнящие те дни, больше не игнорируют даже самые незначительные происшествия. Все они опасаются, что маленький инцидент может превратиться в большое сражение. В Сычуане были такие мастера боевых искусств, у которых были такие же убеждения. Фасанхэ, лидер секты комнаты Огненного Дракона 2, был таким человеком. Вопреки своей грубой внешности, он очень находчив и имеет широкий взгляд на ход событий. Благодаря этому, через 15 лет после того, как он стал учеником предыдущего лидера секты комнаты огненного дракона. Он захватил комнату огненного дракона и установил самую сильную силу среди четырех комнат. На лбу Фасанхэ была глубокая впадина. Молодой хозяин громовых врат был убит убийцей, который, как предполагалось, владел боевыми искусствами секты Цинчен, и теперь атмосфера в комнате белого цветка плохая. Это были обжигающие новости, которые Суха принесла некоторое время назад. Я не мог понять, что именно произошло в комнате белого цветка. Однако атмосфера внутри их секты была действительно напряженной. Понятно, что произошел необычный инцидент. Впервые за 7 лет. 7 лет назад произошел крупный инцидент, потрясший всю провинцию Сычуань. Чтобы подавить группу убийц под названием «Группа Кровавой Тени», все секты в провинции Сычуань были мобилизованы, чтобы развернуть неизбежную сеть. Операцией руководили секты Цинчен и Эмы, поэтому Фасанхэ также участвовал и руководил другими членами комнаты огненного дракона. Было бы невозможно не участвовать в работе, возглавляемой двумя ведущими сектами провинции Сычуань. Если бы они колебались или отвергали приглашение участвовать в преследовании, они могли бы стать общественными врагами всех сект в провинции Сычуань. В то время он участвовал с легким сердцем. Группа Кровавой Тени была известной группой убийц в Сычуане, но им было невозможно вырваться из неотвратимой сети, в которой участвовали все секты Сычуани. Воины, участвовавшие в неразрывной сети, находили и убивали ассасинов, как если бы они охотились на животных. Причина подчинения группе Кровавой Тени не имела для них значения. Для них было важнее, чтобы они могли убивать убийц, Зло Цзянху, по своему желанию. В каком-то смысле это была шутка. После войны демонов и небес в Цзянху установился новый порядок. Существующие могущественные секты, такие как храм Шаолинь, секта Удан и гора Хуа, прочно обосновались в реке И, представленной Гванмумун и Чханмуджанг. К сожалению, в Сычуане такой секты не было. Наиболее вероятными сектами были секта Цинчен и секта Эмы, но, к сожалению, они закрылись и ушли в изоляцию, когда разразилась война демонов и небес. Из-за этого у вновь созданных сект не было иного выбора, кроме как вытеснить их с их позиций. Замкнутая топография Сычуани также сыграла свою роль. Поскольку Сычуань представляет собой бассейн, окруженный высокими горными хребтами, здесь была создана собственная мощная экосистема. Хотя его топография позволяла выжить без взаимодействия с внешним миром, его топография также затрудняла продвижение и исследование внешних областей. После того, как был установлен новый порядок Сычуани, у каждого из них было мало шансов сражаться. Наверное, потому, что они во многом переплетаются друг с другом. Инцидент с охотой на убийц, который произошел после скучного и мирного времени, привел воинов Сычуани в возбуждение. Потому что они могут охотиться на убийц, не заботясь о чужом мнении. Хотя Фасанхэ и беспокоила такая атмосфера, он все же участвовал в неизбежной сети. Упасть с доски, сделанной сектой Эмы и Цинчен, было все равно, что сказать, что они будут подвергнуты остракизму мастерами боевых искусств всей провинции Сычуань. Поимка убийц прошла успешно. Воины провинции Сычуань находили убийц одного за другим и жестоко убивали их. Они были так уверены в полной победе без каких-либо последствий. Но произошел неожиданный инцидент. Один из убийц успешно убил Ву Гунсена, члена секты Цинчен. Сычуань перевернули вверх дном. В то время как большинство убийц решили сбежать, один человек бросил вызов всем ожиданиям и совершил убийство в одиночку. Разъяренная секта Цинчен отправила своих учеников преследовать убийцу вместе с сектой Эмы. Они преследовали убийцу до конца и в конце концов убили его. Однако он не знал, что произошло, но после этого отношения между сектой Эмы и сектой Цинчен испортились. В конце концов, эти две секты, представлявшие Сычуань, воевали и относились друг к другу как к врагам. Они несколько раз столкнулись и получили серьезные повреждения. Оглядываясь назад, можно сказать, что в то время еще до инцидента было много предзнаменований. Они просто этого не осознавали. И вот прошло 7 лет. Из-за противостояния между двумя сектами секты в провинции Сычуань разделились на две стороны. Комната огненного дракона по-прежнему оставалась нейтральной, но они не могли оставаться такими вечно. В конце концов, они должны были выбрать сторону. Это было проблемой. Молодой хозяин громовых врат умер, а в комнате белого цветка случилась очередная беда. Возможно, это предупреждение. Предупреждение, которое загонит всю провинцию Сычуань в море крови. Фашаньхэ погладил бороду рукой. Это нехорошо. Кажется, что все эти череды событий переплетаются. Может быть, есть вдохновитель, о котором никто не знает. Это правда, что секта Мэй и секта Цинчен сражались 7 лет, но недавние события были слишком внезапными. Не дав им времени подумать, вспыхнула серия инцидентов, усугубивших отношения между сектой Мэй и сектой Цинчен. Это почти заставило меня почувствовать, что кто-то ведет их, если действительно есть такой человек. Одна только мысль об этом вызывала у него мурашки по всему телу. Когда он собирался продолжить свои рассуждения, секта, лидер секты, снаружи раздался настойчивый голос. Со зловещим чувством Фашаньхэ вскочил со своего места и открыл дверь. Потом вбежал ученик, спросил Фашаньхэ: «В чем дело?» «В Чэнду произошла битва между сектами Цинчен и Мэй». «Какая?» «Из-за этого в центре Чэнду бунт. Вы должны пойти посмотреть на это в ближайшее время». «Хорошо». Фашаньхэ схватил свое оружие. Он совершенно забыл все мысли, о которых думал минуту назад. Фашаньхэ взял своих учеников и побежал к месту, где сражались две секты. Липкий ветер дул ему в лицо, пока он бежал. Глава 68. Инцидент начался со случайной встречи между учеником третьего поколения секты Цинчен и учеником второго поколения секты Мэй в центре Чэнду. Ученик секты Цинчен вышел, чтобы собрать информацию. И еще один ученик секты Мэй тоже вышел на некоторое время. Они случайно встречаются в центре города. Ученик секты Цинчен попытался пройти спокойно. Это было потому, что это был приказ секты Цинчен не сталкиваться с сектой Мэй. Однако второе поколение учеников секты Мэй было другим. Она получила тот же приказ, но ее эмоции усилились смертью Гансена. В тот момент, когда она увидела ученика третьего поколения секты Цинчен, ее эмоции взорвались. Ее разум был охвачен гневом, и поэтому она напала на ученицу третьего поколения секты Цинчен. Ученик в третьем поколении делал все возможное, чтобы защитить себя. Однако в боевых искусствах между учениками третьего и второго поколений существовал большой разрыв. Естественно, ученики второго поколения, которые изучали ведение своей секты в течение более длительного периода времени, должны были быть выше. В конце концов, ученик третьего поколения бежал к Золотым воротам, в то время как ученик второго поколения секты Мэй преследовал его до конца и нанес серьезные ранения. В ответ разгневанные ученики секты Цинчен преследовали и в отместку нанесли серьезные раны ученику секты Мэй. В конце концов воины с обеих сторон потеряли рассудок и столкнулись посреди Чэнду. Чханёк пытался возглавить учеников секты Цинчен, но не смог полностью остановить движение тех, кто был возмущен травмами, нанесенными ученику в третьем поколении. Большая проблема в том, что в бой ввязались и Золотые ворота. Не было никаких проблем с участием Золотых ворот, но даже те, кто был дружен с Золотыми воротами и сектой Цинчен, вскочили, и борьба распространилась как лесной пожар. Секта Мэй не стояла на месте. В кризис ученика второго поколения к борьбе присоединились комната Белого цветка и секта Мэй. Вмешалась даже группа наемников Черное облако. Дерьмо. Чжан Мурину казалось, что ему снится кошмар. Он и дюжина группы наемников Черного облака, в том числе Ян Учжон и Годоса, стояли в центре поля битвы в центре Чэнду. Всего за час до этого он работал с двумя мужчинами над стратегией эффективного нападения на секту Цинчен с наименьшими жертвами. Но вдруг он услышал новость о том, что ученики секты Мэй и секты Цинчен столкнулись. И поэтому он бросился к ним, чтобы узнать правду. Но прежде чем он успел разобраться в ситуации, драка обострилась как сумасшедшая. Нет возможности вмешаться. Кеткиук. Блин. Все уличные прилавки и магазины были разбиты. Раненые воины кричали, падая. Тем не менее, бой не был окончен. Воины секты Цинчен и секты Мэй яростно замахивались мечами друг на друга, как если бы они были заклятыми врагами, в то время как воины Золотых ворот и воины комнаты Белого цветка яростно сражались друг с другом. «Давайте победим безрассудную секту Цинчен, враги старшей сестры Гансен. Умереть!» Ученики секты Мэй напали на учеников секты Цинчен с полными злобы глазами. Мужество воинов секты Цинчен, ответивших на это, было непростым. «Как ты смеешь говорить? Как вы думаете, кто несет ответственность за все это? Разве секта Мэй не подстрекала убийцу убить старшего брата Ву? Вы действительно безжалостные люди. Наказать секту Мэй». Ученики секты Цинчен также безжалостно размахивали мечами. У обеих сторон были причины ненавидеть друг друга. Их ненависть взорвалась, как вулкан. Ненависть парализовала разум, и парализованный разум разразился крайним насилием. Воины обеих фракций показывали, насколько жестокими могут быть мастера боевых искусств, если они ослеплены гневом. Ух, дух, непрестанно раздавались крики, и улицы Чэнду были обогрены кровью. В битве победили воины секты Цинчен и Золотых Ворот. Воины секты Мои Комнаты Белого Цветка старались изо всех сил, но уступали по силе. Чжан Мурян, разбиравшийся в ситуации, рассказал об этом членам группы наемников «Черное облако», находившимся с ним. «Этого не может быть. Соберите все войска «Черного облака». Вы имеете в виду всех?» «Да. Если мы не попытаемся переломить этот бой, у нас не будет даже шанса на победу». «Хорошо», — ответив, воины группы наемников «Черного облака» поспешно побежали к своей резиденции. «Пойдем и присоединимся к войне, Годоса. Мы должны подтолкнуть секту Цинчен». «Да, капитан». Вице-капитан Ян поведет остальных членов налево и атакует фланг секты Цинчен. Если они отрежут им спину, сила секты Цинчен упадет. Но это ненадолго. Нам просто нужно продержаться, пока не придут другие участники. Если к нам присоединится хотя бы несколько кавалеристов, мы сможем переломить ситуацию одним махом. Хорошо. Ян Вучжон последовал за Чжан Мурином. Лишь небольшая часть всадников, которыми гордилась группа наемников «Черного облака», вошла в Чэнду. Остальные ждали снаружи Чэнду. Когда вошли наемники на лошадях, это привлекло большое внимание людей. Но Чжан Мурян тут же пожалел о своем поступке. Он и представить себе не мог, что ситуация так быстро ухудшится. «Все, хватит драться». Лидер секты комнаты огненных драконов, Фасанхэ, прибыл на поле боя с опозданием и закричал. Он изо всех сил пытался выступить посредником, но не смог убедить солдат с обеих сторон, у которых в глазах было безумие. Суик, Киук. Наоборот, даже он был ранен мечом, простреленным стоявшим рядом воином. Сама рана была легкой, но проблема была в солдатах под его командованием, которые видели его. «Как ты смеешь нападать на лидера секты? Я не могу тебя простить». Солдаты комнаты огненного дракона напали на солдат комнаты белого цветка. Нет, Фашаньхэ пытались остановить их, но безуспешно. Солдаты убивали, защищались и сопротивлялись, пока ситуация не стала наихудшей. Многочисленные товары были разбиты, многие магазины рухнули. Зрители, наблюдавшие за дракой, закричали и разбежались, а некоторые даже воспользовались хаосом, чтобы грабить близлежащие магазины. Они не просто воровали вещи, они даже убивали торговцев, которые пытались им помешать, поджигая их. Огонь перекинулся на ближайший магазин, и люди принесли воду, чтобы потушить огонь. Однако у тушения пожара ведром был предел. «Айгу, что нам делать? Помощь! Наш магазин горит!» Владельцы магазинов обратились за помощью к секте Цинчен и Эмы. Однако криков торговцев не было слышно в ушах воинов, которые уже давно ведут яростный бой. Как будто разверзся ад. Воины превратились в демонов и разбежались, а прохожие раскрыли свою истинную и злую природу. Джоинг, М. Чжан Мурян застонал. Они столкнулись только один раз, но он испытал настоящий шок. Его противником был Чхонсен, ученик секты Цинчен. Вопреки своему нежному лицу, Чхонсен был фехтовальщиком с ужасающими навыками. Он теснил Чжан Мурина своими стремительными движениями, как леопард. Чхонсен был так быстр, что Чжан Мурян не мог за ним угнаться. Из-за этого он дрался без перерыва. Чжан Мурян стиснул зубы и огляделся. Ян Вучжон и Годоса также сражались против членов секты Цинченов. Но секты Мои Комнаты Белого Цветка все же были оттеснены. Почему они еще не пришли? Он вспомнил воинов, которых послал в свою резиденцию. К настоящему времени они должны были привести остальную группу наемников «Черного облака», которая находилась в их резиденции. Что, черт возьми, происходит? Капать. Капли крови смачивают землю. Джо Чоксон, наемник из группы наемников «Черное облако», тупо смотрел на кровь, текущую из его тела. Красная кровь, начавшаяся с его шеи и стекающая по плечам и рукам, казалось, принадлежала кому-то другому. Но кровь, которая упала на землю, определенно принадлежала ему. Киук. Чо Чоксон застонала и схватила его за шею. Он почувствовал холодное прикосновение металла к кончику пальца. Не потребовалось много времени, чтобы заметить, что это была рукоять кинжала. «Ты?» Чо Чоксон посмотрел на владельца кинжала. Темная фигура внезапно появилась на дороге и внезапно напала на него, когда он собирался позвонить своим коллегам. Это был Пё Воль, а кинжал, воткнутый в шею Чо Чоксона, был ножом-призраком. «Ты трусливый и бессовестный, Кхьюк!» Чо Чоксон кашлянул кровью изо рта. Его лицо было полно обиды. Ни один врач не мог прийти и спасти его. Джо Чоксон почувствовала его смерть. Как член группы наемников «Черного облака», он прошел через множество полей сражений. Смерть всегда была рядом, и он думал, что однажды умрет и он. Но он не знал, что это произойдет так внезапно. Ему и в голову не приходило, что человек, которого он даже не знал, убьет его. Он собирался умереть, даже не зная почему. «Я должен привести войска Черного облака к капитану». Даже в своем затуманенном разуме он считал позором, что не может выполнять приказы Чжан Мурина. Тело Чо Чоксона сильно трясло, и он беспомощно рухнул на землю. Пё Вол некоторое время смотрел на мертвого Чо Чоксона и достал призрачный нож с помощью нити жнеца души. У него не было личной неприязни к Чо Чоксон. Тем не менее, причина, по которой он тайно напал и убил Джо Чоксона, заключалась в том, что, когда он собирался вызвать остальную часть группы наемников «Черного облака», он не мог этого допустить, иначе доска, над которой он так усердно работал, испортится. Секта Цинчен и секта Мэй должны были сражаться как можно дольше. Только тогда они нанесут друг другу смертельный урон. Если бы вмешался корпус «Черного облака», ситуация могла закончиться преждевременно. Вот почему Пё Во любил Чо Чоксона, которого Чжан Мурян просил просить о поддержке. Пока Чо Чоксон мертв, поддержка, о которой так мечтал Чжан Мурян, не придет. Даже если они придут, будет слишком поздно. Пё Воль направился в центр Чэнду, где уже довольно давно шел бой. Чем ближе он подходил к центру, тем интенсивнее разлетался запах крови вместе с дымом. Так много людей лежало на полу мертвых или раненых. Это было похоже на сцену из ада. Никто не ожидал, что такая трагическая сцена развернется посреди города. Чэнду был центральным городом Сычуани, и это было место, где было собрано множество культурных артефактов и предметов. Естественно, безопасность была беспрецедентной по сравнению с другими городами, и даже кланы крепких семей крайне неохотно орудовали здесь своими мечами. Поэтому представление о том, что это самое безопасное место в провинции Сычуань, неявно укоренилось в сознании людей. Но в этот момент восприятие людей рассыпалось и разбилось, как стекло. Чэнду не был безопасным местом. Ожесточенная битва между сектой Цинчен и сектой Мэй явно посеяла в умах людей чувство страха. Пё Воль на мгновение огляделся, а затем запрыгнул на высокое дерево, стоящее на обочине дороги. С вершины дерева можно было обозреть всю местность как на ладони. Пё Воль сел на тонкую ветку и стал наблюдать за развернувшейся внизу битвой. Среди них были и выдающиеся. «Как ты смеешь посылать убийцу, чтобы убить моего ученика? Как секта Цинчен может заявлять, что является частью Цзянху?» Чонхва смотрел на Чинёпа, у которого была рана на левой руке, с намерением убить. У нее остался только один глаз, и все же ее глаза все еще были полны злобы. Чханёп со спокойным выражением лица поднял меч. «Это ты первым коснулся секты Цинчен. Ты был тем, кто спровоцировал убийство Гунсанга, и, должно быть, именно ты стал причиной смерти молодого хозяина Громовых Врат. О какой ерунде ты говоришь? Мы никогда никому не говорили убивать молодого хозяина Громовых Врат. Ты сказал то же самое 7 лет назад. Каков был результат? В конце концов, это оказалось твоей ошибкой». Чонхва прикусил губу. У них не было оправдания просить группу кровавых теней убить Ву Гунсана. Но она не могла просто признаться в этом перед всеми. Если это произойдет, то это будет подтверждением безнравственности секты Мэй для всех. Чонхва стала решительной и повысила голос. «Не говори глупостей. Зачем нам убивать молодого хозяина Громовых Врат? Я слышал, что убийца использовал технику меча секты Цинчен. Как бы вы это объяснили? Вы убили его, потому что молодой хозяин Громовых Врат собирался обручиться с членом комнаты Белого Цветка. Как у последователей секты Цинчен может быть так мало совести?» Чханёп нахмурился, потому что он не может отрицать эти слова. «Это правда, что убийца, убивший молодого хозяина Громовых Врат, использовал боевые искусства секты Цинчен, так что было трудно оправдываться». Чханёп внезапно почувствовал странное чувство. Это было из-за одного слова, которое постоянно всплывало в его разговоре с Чинхвой. «Убийца. Наемный убийца убил молодого хозяина Громовых Врат. И это также убийца, убивший ученика Чинхвы. Общим для этих двух дел является то, что личность убийцы не была раскрыта. Может быть, есть только один убийца». Однако Чон Йоп не мог продолжать свои мысли, потому что Чонхва напал. «Нет, подождите. Одного из нас сегодня должны похоронить здесь». Чонхва атаковала, используя свое чау-чау. Она использовала это оружие, чтобы развязать фехтование секты Эмы, сломанный нефритовый меч. Сломанный нефритовый меч был достаточно силен, чтобы не дать Чхонёпу думать о другом. Чтобы противостоять нападению, Чхонёпу также пришлось использовать технику секты Цинчен. Там не было места для неторопливой беседы. Тухвак. Перед грозной наступательной атакой Чаури Чхонёп развернул атаку Цинчена, падающий меч синего облака. Когда Чаури и меч столкнулись, воздух вокруг сильно задрожал. Пё Вол наблюдал за всеми достопримечательностями с дерева. Все воины танцевали на разложенной им доске. Глава 69. Что за чертовщина? Глаза Йон Соль рано сильно задрожали. На ее глазах происходила невероятная трагедия. Ученики секты Мы и комнаты белого цветка лежали на полу и истекали кровью. Конечно, ученики секты Цинчен и Золотых Врат пали так же сильно, как и они, но они не попали в глаза Йон Соль Ран. Ганхва. Глаза Йон Соль Ран увидели ученицу того же возраста, что и она. Это был Ганхва, второй ученик секты Эмы. Хотя они мало разговаривали друг с другом, они все еще были одного возраста, поэтому при встрече им было комфортно разговаривать. Так что их отношения были особенными. Ганхва дергалась и лежала на собственной крови. Йон Соль Ран бросился к Ганхве. «Кто сделал это с тобой?» Чат, увидевшие ее воины Золотых Ворот, тут же напали на нее. Йон Соль Ран одной рукой держала Ганхву, а другой распростерла ладонь. Кваа! В одно мгновение от ее руки исходил сильный натиск и поразил воинов Золотых Ворот. Кухюк, Гурх. Воины Золотых Ворот рухнули на пол и не могли пошевелиться. Это был пес Эльчханунджан, имя которого гордо стоит на вершине боевых искусств секты Эмы. Пес Эльчханунджан была техникой, которую обычно не использовали, если только это не было срочной ситуацией или ситуацией жизни и смерти, и текущая ситуация была именно такой, поэтому Йон Соль Ран использовала свою технику. Его сила была поистине поразительной, и даже внутри Золотых Ворот высокопоставленные воины не могли сопротивляться. Однако Йон Соль Ран даже не посмотрела на противника, которого она победила, а посмотрела на Ганхву в своих руках. «Ты в порядке, старшая сестра, юния сестра?» «Да, это я. Давай, вставай, я тебе помогу». «Я». Йон Соль Ран изо всех сил пытался понять, что пытался сказать Ганхва. Но даже это легкое движение исчезло через некоторое время. Она перестала дышать. «Нет». На лице Йон Соль Рана появилось выражение недоверия. Она хотела, чтобы вся эта ситуация была ложью. Сама ситуация казалась нереальной. До вчерашнего дня ученики неторопливо вместе трапезничали и разговаривали, а теперь все падают, и их кровь льется повсюду. Йон Соль Ран был одним из немногих, кто знал правду о том, почему секта Мы и секта Цинчен так ненавидят друг друга. Прежде всего, зная, что секта Мы допустила ошибку, у них не было другого выбора, кроме как быть пассивными в борьбе с сектой Цинчен. Именно секта Мы обратилась к группе Кровавой Тени с просьбой об убийстве, и именно они предали указанную группу убийц. Зная, что основной причиной всех этих событий была секта Эмы, она не могла выйти на передний край войны против секты Цинчен. Совесть не позволяла, но теперь она поняла, что бы она ни чувствовала, война все же разразилась, и из-за ее колебаний ученики секты Эмы теперь умирали. Я не знаю, как сложилась ситуация, но смерть любого из учеников секты Эмы недопустима у меня на глазах. Йон Соль Ран полетел к ученикам Чхонсенпа. Ха! В ее руке раскинулось заснеженное небесное облако. Кваа! Интенсивное давление охватило учеников секты Цинчен, как буря. Кухюк, Курк! Когда вмешался Йон Соль Ран, ситуация обострилась еще больше. Не только секта Цинчен и секта Эмы, но и последователи Золотых Ворот, комнаты Белого Цветка и комнаты Огненного Дракона атаковали друг друга. Их разум улетел. Осталось только безумие, контролирующее их инстинкты. Всякий раз, когда воин видел, как рядом с ним умирают его товарищи, он терял рассудок и, не задумываясь, бросался на врага. Это случалось часто, и из-за этого смерти и повреждения множились, как снежный ком, в одно мгновение. Какая? Почему группа наемников «Черное облако» не прибывает? Чжан Мурян озадаченно оглядел поле боя. Группа наемников «Черное облако» уже должна была прибыть и принять участие в битве. Однако Чо Чоксен, которого послали вызвать группу наемников «Черного облака», не вернулся. Чжан Мурян почувствовал что-то странное. Может, секта Цинчен? Нет, они не могут позволить себе отвлекаться. Он мог сказать это, просто взглянув на выражение лиц учеников секты Цинчен, сражающихся здесь. У них не было возможности расслабиться. Чжан Мурян думал, что вся эта ситуация была создана намеренно, как будто кто-то контролировал всю ситуацию. Сольпё, Чжан Мурян позвал помощника, который был поблизости. «Да, капитан». К нему подошел Соль Пё, весь в крови. Частично это была его собственная кровь, но в основном это была кровь других. Ход битвы странный. Нарастающий итог еще не вернулся, и все условно. «Я тоже так думаю. События развиваются слишком быстро. Ты тихонько выйди и осмотрись. Хаем, я чувствую, что кто-то манипулирует этим боем на заднем плане. Узнай, есть ли на самом деле кто-то такой». «Хорошо». Соль Пё отступил, не сказав ни слова, потому что он тоже чувствовал то же, что и Чжан Мурян. Соль Пё тихо покинул поле боя. Тем временем на него несколько раз нападали, но он не контратаковал и просто уклонялся. Взамен он получил легкие травмы, но он игнорировал раны. Подобные раны он получал бесчетное количество раз. Он смотрел на поле боя со стороны, такого ада не было. Прошло много времени с тех пор, как он видел поле битвы, где царил этот уровень безумия. Элитным ученикам секты Мэй или Цин Чен было нелегко поддаться безумию. Ясно, что кто-то контролирует ситуацию, как и подозревал капитан. Соль Пё огляделся. Внезапно его взгляд обратился к самому высокому месту в этом районе. Это было большое дерево, приютившееся недалеко от улицы, где происходила драка. Если кто-то там наверху, он сможет ясно видеть всю сцену. Он подумал, что если есть кто-то, кто действительно спровоцировал эту ситуацию, то он должен быть на том дереве. Обеспечение прямой видимости было бы самой важной вещью в управлении полем боя. Без колебаний Соль Пё полетел к большому дереву. Его тело пробило пышные ветки и легко приземлилось на большой ствол. Яма. В этот момент он почувствовал сильное чувство опасности. Подняв глаза, он увидел кинжал, падающий ему на макушку. «Так ты был здесь, ублюдок!» Он изогнулся, чтобы увернуться от кинжала, и закричал. Он кричал в надежде, что Чжан Мурян его услышит, но, к сожалению, его голос не достиг ушей Чжан Мурина. Соль Пё неохотно решил сам поймать вдохновителя. Соль Пё гордился своим мастерством в боевых искусствах. На самом деле, даже в группе наемников «Черное облако» он входил в число 30 лучших. Хотя его нельзя сравнивать со старыми воинами с сильным характером, такими как Го Досо и Хёль Сын, он все же был одним из сильнейших среди молодых воинов. Соль Пё верил в свои силы. Ждать. Он полетел в том направлении, куда летит кинжал. Листья и ветки были настолько густыми, что фигуру нападавшего не было видно. Вот почему он доверился своим чувствам и бросился прочь. Что было тогда? Сит. Кинжал снова прилетел. Соль Пё и в этот раз старалась избегать. Он избегал его некоторое время назад, поэтому подумал, что и на этот раз будет легко увернуться. Хаем, но вскоре на его лице появилось озадаченное выражение. Это произошло потому, что траектория кинжала изменилась в воздухе. Кинжал резко изменил направление, как живое существо, и полетел в его сторону. Дерьмо. Канг. Соль Пё изо всех сил взмахнул мечом. К счастью, кинжал был заблокирован его мечом. Соль Пё снова оттолкнул ветку и попытался улететь. Но в этот момент кинжал, казалось бы, потерявший свою силу и упавший на пол, снова полетел с ужасающей скоростью. Что? Соль Пё взбесился. Это было то, чего он не мог понять своим здравым смыслом. Это действительно кинжал? На его лице мелькнула вспышка страха. Если его противник действительно достаточно хорош, чтобы использовать фехтование, он не посмеет встретиться с ним лицом к лицу. Дерьмо. Испугавшись, он попытался спрыгнуть с дерева. Канг. Но на этот раз его путь преградил кинжал, который летал и следовал за ним. Су-су-су. Кинжал летел вверх и вниз, как живое существо, и атаковал Соль Пё. Соль Пё попытался стряхнуть кинжал и убежать, но безрезультатно. Он думал о своем положении, как о мотыльке, запутавшемся в паутине. Действительно был. Кинжал постепенно сжимался вокруг него. Он запыхался, в его сознании царил крайний страх. Он и так был загнан в угол, но тот факт, что он ни разу не видел лица своего противника, еще больше испугал его. Пук. Кинжал пронзил его плечо. Соль Пё открыл рот от мучительной боли. В этот момент на его голову накинули невидимую петлю. Это была нить истцы. Нить жатвы души была затянута вокруг шеи Соль Пё. Кук. Соль Пё схватил его за шею и начал сопротивляться. Затем его тело внезапно подняли на вершину дерева. Пё Воль потянул за нить, сделанную истцы. Нить впилась в горло Соль Пё. Издалека Соль Пё наконец смог разглядеть лицо человека, убившего его. Мужчина с красивым лицом, от которого у человека закружится голова, если он осмелится взглянуть на него. Однако в глазах Соль Пё это отражалось как бог смерти. «Ты, Суук. В этот момент нить жнеца души пронзила шею Сольпё и полностью остановила его дыхание. Пё в вольном мгновении посмотрел на лицо Сольпё, а затем вытащил нить ци. Затем тело Сольпё упало с дерева и разбилось о большую ветку. Такая ужасная вещь произошла на вершине большого дерева, но люди рядом этого совершенно не заметили. Большое дерево продолжало небрежно качаться на ветру, как будто ничего не произошло. Пё Вол поднял кинжал, упавший на пол, с помощью нити жнеца души. Совместимость между призрачным ножом и нитью ци была абсолютно идеальной. В частности, он проявлял свою абсолютную силу на деревьях или в лесах с такими густыми листьями. Прямо сейчас он может использовать только одну нить ци и один нож, но в будущем он сможет свободно обращаться с 10 ножами и 10 нитями. Что было тогда, Кван? На поле боя внезапно раздался мощный взрыв. Вся улица была разрушена, как будто бомба была сброшена. Ветровая волна, похожая на шторм, обрушилась на дерево, за которым прятался Пё Воль. Квар. Красивое дерево опасно тряслось, как будто оно вот-вот сломается. В результате тело Сольпё, висевшее на большой ветке, упало на пол. Пё Воль покачал головой и посмотрел на источник взрыва. Там было два человека, мужчина и женщина. Это были Чханёп и Чонхва. Между Чханёпом и Чонхвой была огромная яма. В результате столкновения отчаянных усилий двух людей образовалась огромная яма. Кюк, курук. Оба их состояния были не очень хорошими. Лицо Чханёпа было бледным, изо рта и носа капала кровь. Состояние Чонхвы было еще хуже. Она стояла на одном колене, ее рвало кровью. У нее были глубокие внутренние повреждения. Чханёп с небольшим отрывом опередил Чонхва. Однако состояние Чханёпа тоже было не очень хорошим, поэтому оно было близко к концепции Инпы. Чонхва. Йон Соль Ран бросил безжалостную погоню за Чхонсоном и побежал к Чонхва. «У тебя все нормально, Гергх?» Чонхва минуту не мог дать правильного ответа и только застонал. Ее глаза потеряли фокус. Ее сознание постепенно ускользало. Йон Соль Ран бросился вокруг Чонхвы и закричал. «Все возвращайтесь в комнату Белого Цветка!» По ее команде ученики секты Мы и комнаты Белого Цветка подобрали раненых и мертвых и отступили. Старший брат, Чхонсон, побежал в Чхангёб. Чханёп не мог открыть рот. Если он заставит себя открыть рот сейчас, его внутренние раны только усугубятся. Ему казалось, что даже в любой момент он пришпорил инерцию и крепко подчинил себе секту Мы и зарядил ее. Однако ущерб секте Цинчен и Золотым Воротам был настолько велик, что сделать это было невозможно. Вместо этого Чхонсон, который понимал значение Чхангёб только глазами, отдал приказ. «Мы тоже отступаем». Ученики секты Цинчен и Золотых Ворот также отступили, неся потери. Фасанха и остальные члены комнаты Огненного Дракона по совпадению оказались на стороне секты Цинчен. Фасанха мог видеть глаза учеников Эмы, уставившихся на него. Он хотел извиниться и сказать, что это было просто недоразумение, но лучше знал, что это бесполезно. Кто бы что ни говорил, к комнате Огненного Дракона теперь относится как к одной стороне секты Цинчен. Теперь он превратил огромную секту под названием Мы в своего врага, а небеса. Он возмущался на небо из-за своего положения, но он не знал, не небеса заставили его так страдать, а скорее из-за человека. И этот человек все еще наблюдает за всей ситуацией с высокого дерева. Глава 70. Слухи о том, что секта Цинчен и секта Мы столкнулись в Чэнду, распространились со скоростью лесного пожара по всей провинции Сычуань. Борьба между двумя сектами оставила после себя большие разрушения и множество жертв. Погибло так много людей, что на самом деле было трудно точно подсчитать жертвы. Среди погибших были не только мастера боевых искусств с обеих сторон, но и мирные жители, несправедливо вовлеченные в драку. Из-за этого многие люди критиковали и осуждали небрежность секты Цинчен и секты Мы, но никто из публики не осмелился выйти вперед и высказать свои сокровенные мысли, потому что они боялись возмездия со стороны двух сект. Тем не менее, если это просто группа из двух и более человек, они говорили о происшествии двух сект. Таким образом, недовольство двумя сектами продолжает накапливаться. Теперь секты Чэнду должны были сделать выбор. Цинчен или Мы, одна из двух сект, они больше не могут оставаться нейтральными. Секты, которые долгое время сохраняли нейтралитет, начали испытывать серьезные опасения. В резиденции группы наемников «Черное облако», которая стояла на стороне секты Мы и сражалась против секты Цинчен, было большое напряжение. Хлопнуть. Когда Чжан Мурян ударил его кулаком, толстый стол из розового дерева раскололся. Перед ним лежали два тела. Это были тела Чо Чоксон и Сольпё. Место, где был обнаружен Чо Чоксон, находилась в переулке недалеко от поля битвы, а тело Соль Пё было найдено под большим деревом неподалеку. Кто их убил? Глаза Чжан Мурина были полны глубокого гнева. То же самое было и с другими. Все смотрели на труп глазами со смешанным гневом. Го Доса осмотрел тело от имени группы наемников Черного Облака. Их всех убил один и тот же человек. Ты уверен? Посмотрите на рану на шее Чоксана и рану на плече Соль Пё. Это один и тот же порез. Судя по форме и размеру пореза, это, скорее всего, кинжал или нож. Кинжал, хотя на шее есть более острые порезы, все обычные раны, по-видимому, были нанесены оружием с коротким лезвием, таким как кинжалы. При объяснении Го Доса выражение лица Чжан Мурина становилось все более и более искаженным. Спросил он Ян Вучжана: «А как насчет Аюк Пё? Разве ты не говорил, что раны Аюк Пё тоже были нанесены кинжалом?» «Вот так, быстро приведите Аюк Пё, давайте сравним их раны». «Хорошо». Через некоторое время воины, получившие приказ Чжан Мурина, вышли с Аюк Пё на носилках. «Зачем вы позвали меня, капитан?» Аюк Пё, которого внезапно позвали, не знал, зачем его позвали. «Позволь мне осмотреть твою рану». Чжан Мурян сорвал с Аюк Пё одежду и осмотрел его раны. «Хаэм, почему? Это то же самое». «То же самое, что ты имеешь в виду?» Аюк Пё повысил голос на Чжан Мурина, который не объяснил причину. «Раны у тебя точно такие же, как у тех парней». «Кто?» Только тогда Аюк Пё понял, что Чо Чоксан и Соль Пё вернулись в виде трупов с остывшими телами. Он также понял, что раны на их телах и на его собственном удивительно совпадали друг с другом. «О, значит ли это, что парень, который ранил меня, был тем, кто убил их?» Плечи Аюк Пё задрожали. Взгляд Чжан Мурина обратился к Хо Ран Джу. «Где он?» «Он все еще в гостевом доме. Он действительно убил их? Разве ты не видишь раны? Он определенно тот, кто убил этих двоих». У нее не было сомнений, так как она также видела, как Пё Волли использует кинжал. «Но зачем? Отныне мы узнаем, почему. Должно быть, он давно за нами присматривал, а может быть, он с самого начала подошел к нам намеренно. Если бы Пё Волли не убил Чо Чоксана, группа наемников Черного Облака помогла бы секте Имэи, следовательно, сокрушила бы секту Цинчен. Но из-за того, что вмешался Пё Воль, великий ученик Имея, Чонхва, получил серьезные травмы, в то время как остальные участники также понесли огромный ущерб. Для группы наемников Черное Облако это был внезапный удар. Взгляд Чжан Мурина обратился к Хо Ран Джу. «Ран Джу, да, возьми всех своих подчиненных и приведи его сюда. Его можно ранить, но верните живым. Я сам допрошу его». «Хорошо». Хо Ран Джу кивнула. Какова бы ни была его причина для таких действий, Пё Вол нанес большой ущерб группе наемников Черного Облака. Ради дисциплины и будущего группы наемников Черное Облако они должны были поймать и наказать Пё Воля. Независимо от того, насколько свободолюбивой была Хо Ран Джу, и хотя она иногда спорила с Чжан Мурином, в глубине своего сердца она гордилась тем, что является членом группы наемников Черного Облака. Хо Ран Чжу посмотрел на Хёл Сына и Го Досу. Они кивнули и последовали за Хо Ран Чжу. За ними последовали еще 20 наемников Черного Облака. В комнате Белого Цветка царила мрачная атмосфера. Это произошло потому, что они были отброшены в борьбе с сектой Цинчен, а Чонхва, один из великих учеников Эмия, был серьезно ранен. Чонхва получил глубокую внутреннюю травму и не мог двигаться. Она впервые получила такую серьезную травму с тех пор, как 7 лет назад потеряла глаз. Очень жаль, что она потеряла глаз, но ее жизни тогда ничего не угрожало. Но теперь ее раны были другими. Она была в таком тяжелом состоянии, что легко могла лишиться жизни, если бы ее травмы ухудшились. По этой причине известный врач из Чинду пришел в комнату Белого Цветка и позаботился о Чонхва. Внезапно потерявшие головы воины Имэй были в замешательстве. Гым Харен, глава секты комнаты Белого Цветка, пытался исправить ситуацию, но атмосфера и боевой дух учеников оставались низкими. В то время как Гым Харен могла возглавить комнату Белого Цветка, для нее было совсем другим делом попытаться возглавить секту Эми. «Как я должен?» Гым Харьюн потеряла свою душу из-за огромных жертв, заполнивших комнату Белого Цветка. Она понятия не имела, как исправить эту ситуацию. То же самое было и с Сальхой. Будучи племянницей Чинхвы, она была дружелюбна с учениками секты Эмы, но просить ее возглавить их было совсем другое дело. Внезапно вышел Йон Соль Ран. «Все успокойтесь». Йон Соль Ран был тем, кто занимал самую высокую позицию, за исключением Чонхва. До сих пор она не хотела вести и оставаться на передовой из-за Чонхвы, но внезапная смена обстоятельств подтолкнула ее вперед. Ён Соль Ран посмотрел на Гым Харён. «Проверьте защиту комнаты белого цветка. Секта Цинчен может снова напасть. Их сторона тоже сильно пострадала. Так зачем им это делать? Они могут целиться в момент нашей слабости. В любом случае, каждый, кто еще может стоять на своих двух ногах, должен быть начеку. Нам просто нужно продержаться, пока не придет поддержка со стороны основной секты. Вы собираетесь просить поддержки у штаба? Поскольку старшая сестра Чонхва проиграла, мы должны сообщить об этом мастеру и попросить поддержки. Хорошо, если это так». Гым Харён вздохнула с облегчением. «Многие ученики уже погибли или получили ранения. Если из штаба секты им и придет поддержка, это предотвратит появление новых жертв». Взгляд Ён Соль Рана обратился к одному из великих учеников. «Гангха». «Да, младшая сестра, отправьте почтового голубя в штаб прямо сейчас. Расскажите им, что именно здесь произошло, и попросите их поддержки». «Хорошо». Гонга ответил и вышел. Затем взгляд Ён Соль Ран был направлен на Сальху. «Как твоя старшая сестра?» «Нехорошо», — Сальха ответила слабо. Ее самым большим сторонником был Чонхва, а не Гым Харён, ее учитель. Серьезные травмы Чонхвы лишили ее уверенности. Ён Соль Ран мгновение смотрела на Сальху, а затем открыла рот. «Нужно четко понимать ситуацию. Что ты имеешь в виду? Бой с сектой Цинчен произошел случайно. Конечно, если мы просто посмотрим на результаты. Но если вы посмотрите на процесс, ведущий к результатам, есть некоторые вещи, которые не совсем ясны. Младшая сестра Гансен и молодой мастер Громовых Врат. Смерть этих двоих произошла примерно в одно и то же время. Из-за этого отношения между нашей сектой и сектой Цинчен только ухудшились. Как вы думаете, эти два случая связаны? На данный момент мы должны с подозрением относиться ко всему». Ён Соль Ран был непреклонен. После того, как она покинула гору Имы и вошла в Чэнду, у нее было зловещее предчувствие, но она не могла объяснить, почему. Сначала она пожала плечами, думая, что слишком чувствительна. Однако после того, как последние несколько дней она находилась вдали от секты Имы и посмотрела на общую ситуацию, она почувствовала, что ход событий не был естественным. Тогда она не могла ничего сказать, потому что Чонхва держал ее в узде, но теперь ситуация изменилась. Теперь, когда Чонхва не могла двигаться, только она имела право возглавить секту Эмы. «Мы должны выяснить, кто стоит за этим. Кто-то намеренно провоцирует драку между сектой Эмы и сектой Цинчен. Хаем. Чонхва тяжело дышал. Хотя она значительно улучшилась с помощью врача, ее состояние все еще было в опасности. Чтобы защитить последнюю отчаянную атаку, предпринятую Чонсен, она силой направила свою ци в перегрузку, что привело к кровотечению из всех точек ее тела и к глубокой внутренней травме. Ей нужно будет вернуться в их основную секту и заботиться о себе как минимум год, прежде чем она сможет хотя бы начать выздоравливать до определенной степени. «Чонгсан, я приду и убью тебя». Несмотря на ее ужасное состояние, Чонхва горел гневом по отношению к секте Цинчен. Если бы она могла хотя бы немного пошевелить своим телом, она бросилась бы к золотым воротам и убила всех учеников секты Цинчен. Юрук. Слезы текли из единственного глаза Чонхвы. Ее сердце все еще полно боевого духа, ее тело не поспевает за ней. «Если я останусь в таком состоянии, я уступлю свое место Сеолрану». Впервые сегодня она поняла, почему была так расстроена, что не могла пошевелиться. Тогда врач, наблюдавший за ней, сказал: «Надо убрать углубление. Если углубление продолжится, ци и кровь, над стабилизацией которых мы упорно трудились, снова сотрясутся». На лице врача появилось растерянное выражение. Бледное лицо Чонхвы вдруг стало ярко-красным. Гнев в ее сердце заставил ее кровь закипеть. Чонхва резко повернула голову и посмотрела на врача. Врач поморщился, потому что взгляд Чонхвы был таким пугающим. Ее единственный глаз был налит кровью и полон злобы. Даже когда ее избивали, ее глаза ничуть не искривлялись. Она изо всех сил пыталась открыть рот. «Кхе». «Да». Когда врач не мог слышать ее слов, он приблизил уши к ее рту. «Кюк». «Иди, прежде чем я порежу твою». «Хайк». Врач был поражен ядовитыми словами Чонхвы и выбежал наружу. Он не вышел на улицу по собственной воле, но человек по имени Чонхва показался ему таким страшным. Когда врач закрыла дверь и ушла, Чонхва закрыла глаза. Она чувствовала, что теперь может спокойно отдыхать. Она не хотела никому показывать свою уязвимую внешность. Она подумала, что лучше покончить жизнь самоубийством, чем показывать такой позорный вид. Что было тогда? С рук. Дверь тихо открылась. Чонхва подняла свой единственный глаз. Ее глаза были полны гнева. «Я же говорил тебе, что обязательно тебя перережу». Она повернула голову и посмотрела на дверь. Глаза Чонхвы задрожали. Потому что вошел незнакомец, а не врач. Это был определенно первый раз, когда она видела его. Но незнакомец, как ни странно, не чувствовал себя незнакомцем. Его глаза имели мягкий красный оттенок, а его внешний вид не был похож на человеческий. Но, тем не менее, у него была аура, которая, казалось, притягивала людей. В тот момент, когда она увидела его, она почувствовала, как волосы по всему ее телу встали дыбом. Глаза Чонхвы расширились от жуткого чувства, которое она испытала. Было ощущение, что ее спину царапают вниз кончиком ножа. Так, он тихо закрыл дверь. «Кто, черт возьми, ты такой?» Чонхва изо всех сил пыталась открыть рот. Мужчина посмотрел на Чонхву, не говоря ни слова. Его красноватые глаза, казалось, пронзили Чонхву, как кинжал. Чонхва сузила глаза и продолжила. «Кухык, я спросил, кто? Кажется, ты не помнишь. Ты знаешь меня, конечно. Я не забыл твое лицо ни на день, ни на мгновение за 7 лет». Слова мужчины были очень тихими, однако содержание его слов было неоднозначным. 7 лет, да, разве ты не помнишь? 7 лет назад, ах, вы, кажется, не помните. Должен ли я ослепить твой оставшийся глаз, чтобы ты вспомнил? На мгновение Чонхва задрожала, словно в нее ударила молния. Ты тот самый убийца, это было долго. Мужчина, Пё Воль, рассмеялся. В тот момент, когда Чонхва увидела его белоснежную улыбку в темноте, она почувствовала ужасную боль в глазу, прикрытом повязкой. Это был глаз, который у нее украли 7 лет назад. Глава 71. Как ты еще? Я был так уверен, что ты мертв. Мучжон, Джин определенно бросил тебя в яму со змеями. Чонхва неразборчиво пробормотал. Ситуация перед ней не может быть понята с ее здравым смыслом. Когда человек сталкивается с ситуацией, которая выходит за рамки его здравого смысла, ему требуется время, чтобы принять ее как реальность. Именно так сейчас себя чувствовал Чонхва. Ее дрожащие глаза отражали ее замешательство. Юрук. Когда она получила сильный шок, ее внутренние органы, которые едва стабилизировались, снова заволновались, и изо рта потекла кровь. Лицо Чонхвы мгновенно побледнело. Не было ничего необычного в том, что она быстро теряла дыхание. В этот момент Пё Воль протянул руку, схватил ее за запястье и ввел свою ци. По мере того, как внутренние органы и ци Чонхвы стабилизировались, цвет ее лица постепенно возвращался. Но Чонхва совсем не был счастлив. Скорее, она посмотрела на Пё Воля так, словно собиралась его сожрать. «Ты грязный убийца! Как ты смеешь держать меня за руки?» Она кричала изо всех сил. Это было сделано для того, чтобы кто-то со стороны мог услышать ее голос. Но, несмотря на ее намерение, ее голос оставался мягким. Было почти невозможно услышать, если кто-то не был в комнате. Зная этот факт, Пё Волю было все равно, кричит Чонхва или нет. «Даже если ты так не закричишь, я все равно тебя убью. Что ты собираешься делать со мной? Я говорил тебе, я убью тебя. Если ты убьешь меня, как ты собираешься справляться с последствиями? Думаешь, секта Мэй оставит тебя в покое? Я не буду стоять на месте». Как и 7 лет назад, он уже испытал, насколько цепкой была секта Мэй 7 лет назад. Тогда он даже был на грани смерти. Может быть, именно поэтому он совсем не боялся, несмотря на угрозу Чонхвы. Тогда Пё Воль был намного слабее, чем сейчас, и его подготовка была недостаточной. Но все же Пё Воль выжил. Так что теперь, когда он подготовился и стал намного сильнее, у него не было причин чувствовать угрозу со стороны Чонхвы. «Ты грязный убийца. О, я знаю. Это из-за меня ты такой, что ты имеешь в виду? Это я убил Гансона. Я также тот, кто убил молодого хозяина Громовых Врат. Вранье». Чонхва резко опроверг слова Пё Воля. Но Пё Воль продолжал. «Это правда, Гансон перестала дышать, пока спала. Ну, по крайней мере, я позволил ей умереть без боли. Убить молодого хозяина Громовых Врат тоже не составило труда. Как ты и сказал, я грязный убийца. Поэтому мне нравится прятаться в темноте. Тебе не стыдно? Я говорил тебе, я убийца. Меня так воспитали. Прекрати свой бред. Вы и настоятельница девяти бедствий поручили группе Кровавой Тени убить Ву Гунсена. Итак, группа Кровавой Тени похитила меня вместе с другими детьми и вырастила из нас убийц. Мы на самом деле как ваши дети. Потому что если бы не ты, мы бы никогда не оказались убийцами. Это просто софистика. Ты серьезно думаешь так? Это софистика? Пё Воль посмотрел в глаза Чон Хва. На мгновение Чон Хва задрожал. Это было потому, что его красные глаза, сияющие в темноте, казалось, разъедали ее сердце. Чон Хва увидел видение, как будто в темноте пряталась огромная змея. Тьма, казалось, шевелилась каждый раз, когда змея дышала. Пё Воль был гигантской змеей. Он смотрел на Чон Хву совершенно неподвижными глазами. Ни злобы, ни огня не было в его глазах. Чон Хва не смел тяжело дышать. Казалось, она поняла, почему крыса перед змеей отказалась убежать. Потому что так она себя сейчас чувствует. Просто глядя в глаза Пё Воль, ее воля к жизни улетучивалась. Чон Хва закричал, чтобы избавиться от страха. «Я, что ты хочешь от меня? Я ничего не хочу. Я просто хочу сказать тебе, что ты имеешь в виду. Как вы думаете, что произойдет с сектой Мэй в будущем? Секта Мэй будет продолжать яростно сражаться с сектой Цинчен, потому что сегодня вечером Чханёп из секты Цинчен умрет. Разгневанные воины секты Цинчен без колебаний побегут сюда. Какие бы оправдания вы ни приводили, они никогда вас не послушают. Смерть великого ученика такой престижной секты никогда не отменит такой инцидент, даже с вашими оправданиями. Ты, Чон Хва не мог говорить и дрожал. Черная кровь продолжала течь изо рта. Это свидетельствовало о том, что ее травмы ухудшались. Чон Хва умирал. Ее эмоциональные потрясения усугубили ее внутренние травмы. Причиной был Пё Воль. Хотя Пё Воль не прикасался к ней, он все еще сильно влиял на Чон Хва. Конечно, найдутся те, кто будет сомневаться в ситуации, верно. Кое-кто уже думает, что в этом замешан кто-то другой, например, ваша младшая сестра Йон Соль Ран. У нее действительно есть здравый смысл. Пё Воль вспомнил Йон Соль Рана и улыбнулся. Но это бесполезно. Сегодня ночью Чханёк будет убит с помощью фирменной техники вашей секты Эмы, Пёсель Чханунджан. Один какая? Там была копия Пёсель Чханунджан в одежде ученика Эмы, оставленная в подземной пещере после его смерти. Так я этому научился. Чон Хва широко открыла глаза, и уголки ее глаз были разорваны. Кровь из раны попала ей в глаза и смешалась со слезами. Было похоже, что она плакала кровавыми слезами. «Мне просто повезло, что один из твоих младших братьев захотел выучить Пёсель Чханунджан. Ах ты, дьявольский ублюдок! Вы никогда не будете в покое, когда вы умрете. Ты демон!» В этот момент Чон Хва понял намерение Пё Воля и изрыгнул всевозможные проклятия. Однако Пё Воль продолжал говорить без колебаний. «Эта картина, которую я нарисовал в своей голове, что вы думаете, будет весело, правда? Перестань. Ученики как секты Цинчен, так и секты Эмы, прибывшие в Чэнду, будут воевать друг против друга. Если это произойдет, даже присевшие на гору монстры больше не смогут сидеть. Настоятельница девяти бедствий, Мучжон Джин и так далее. Киукек. У Чон Хвы во рту была кровь и пена. Ее гнев достиг кончика головы, а сердце сжалось. Тем не менее, Пё Воль продолжил. Я заставлю их спуститься с горы, и я собираюсь вырвать их из этого мира, как будто их и не было изначально. Последние слова Пё Воля стали последним ударом. Пак, Киук. Кровеносные сосуды в мозгу Чон Хвы лопнули от чрезмерного гнева и углубились. Ее организм не выдержал чрезмерного психологического давления. Чон Хва перестал дышать с самым болезненным выражением лица в мире. Но слова Пё Воля еще не закончились. Ужасно, да, что есть на свете кто-то вроде меня. Для меня это тоже ужасно. Я. Взгляд Пё Воля обратился к Чон Хве. Фигура Пё Воля отражалась в пустых глазах Чон Хвы, из которых текли кровавые слезы. Спросил Пё Воль мертвого Чон Хва. Так почему ты вырастил такого, как я? Йон Соль Ран нахмурился. У нее была привычка выходить наружу, когда у нее возникало странное чувство. Хотя она никому этого не показывала, ее навыки боевых искусств давно превзошли Чон Хву. Просто она до сих пор не раскрывала свои способности, боясь попасть в неприятные ситуации. Как всегда, она хотела спокойно жить в будущем. Но быстро меняющиеся обстоятельства не оставили ее в покое. Ху-ху, это сложно. Йон Соль Ран в одиночестве прогуливался по окрестностям комнаты белого цветка. Поскольку комната белого цветка была местом, о котором тщательно заботились, их резиденция была очень красивой. Вокруг большого пруда на горе Сагга цвели всевозможные цветы. Цветы, получившие лунный свет, демонстрировали свой прекрасный вид. Однако глаза Йон Соль рано оставались обеспокоенными. Даже прогулка среди цветов совсем не успокоила ее беспокойный ум. Скорее, казалось, что ее сердце забилось еще сильнее. Это было тогда. Некоторые, что-то не так. Старшая сестра, с пронзительным криком к ней подбежала ученица второго поколения секты Мы. В чем дело? Джей, Чонхва, старшая сестра, скончалась. Какая? Йон Соль Ран недоверчиво посмотрел на него. Хотя раны Чонхвы были серьезными, Йон Соль Ран слышал, что Чонхва пережил критическую точку. Йон Соль Ран не могла поверить, что раны Чонхвы стали хуже и что она умерла за такое короткое время. Йон Соль Ран поспешил к обители Чонхвы. Перед телом Чонхвы уже собрались врачи и ученики секты Мы. В частности, лицо врача, лечившего Чонхву, побледнело. Это потому, что Чонхва умер, пока его не было некоторое время. Как это случилось? Почему старшая сестра Чонхва? Этого я тоже не знаю. Я уверен, что ее состояние стабилизировалось. На нее напали, внешних повреждений не обнаружено. Судя по присутствию крови в уголках рта, ее внутренняя рана, похоже, ухудшилась, из-за чего ее рвет кровью. Врач поспешно сказал то, что знал. Именно потому, что он боялся, что его неправильно поймут, Чонхва был мертв из-за своих собственных действий. Врач отчаянно утверждал, что это произошло потому, что Чонхва выгнал его из комнаты. Его лицо было полно страха, опасаясь, что секта Мэй может привлечь его к ответственности. Йон Соль Ран смотрела на тело Чонхвы, позволяя словам врача пройти через ее ухо. Темно-красная кровь, пропитавшая лицо и грудь Чонхвы, даже не попала в ее поле зрения. То, на чем сосредоточился Йон Соль Ран, было единственным глазом Чонхвы. Ее глаза, потерявшие фокус, наполнились страхом. Чонхва была не из тех, кто проявляет такие эмоции просто потому, что боится собственной смерти. Было ясно, что что-то еще заставило ее испугаться. Спросил Йон Соль Ран у врача, когда вы в последний раз отсутствовали. Это было всего полчаса назад. Глаза Йон Соль Рана сияли. Если прошло полчаса, значит, еще немного. Йон Соль Ран поспешно вышел из комнаты белого цветка. Сестра. Позади нее она услышала голоса учеников Эмы, зовущих ее, но Йон Соль Ран проигнорировал их всех. Она вышла из резиденции и на мгновение огляделась. На улице было темно, и она не чувствовала ни единого присутствия. Йон Соль Ран забрался на самый высокий павильон в этом районе. Она выпустила свою ци и распространила ее по всему району. Если бы обычный воин распределил свою ци таким образом, он бы вскоре рухнул от истощения. Однако внутренняя энергия Йон Соль Рана была намного глубже и обширнее, чем представлялось большинству людей. Ее ци распространилась по всей области, которая, кажется, не имеет границ. На лбу Йон Соль Ран выступили капли пота. Найти тебя. Незадолго до того, как ее ци была исчерпана, она наконец почувствовала чужое присутствие. Сначала присутствие было настолько слабым, что она подумала, что это двигается маленькое животное, такое как кошка или мышь. Однако ни кошка, ни мышь не могли переместиться на несколько метров за раз. Север. Йон Соль Ран полетел в том направлении, куда двигался неизвестный. Она пронеслась по ночному небу Чинду, как падающая звезда. Чем дальше на север она уходила, тем сильнее ощущалось присутствие противника. Но в какой-то момент присутствие противника, которого она преследовала, полностью исчезло.